Матерь Агни-йоги. При контакте себя, оставляя внизу, освобождаем сознание для восприятий иного порядка. Именно отрешение от себя. Хотела бы мысли свои влить широко, не втискивая их в суженное горло принесенных кувшинов. Конечно, у нас сфера личного мира полностью заменяется сферой планетно-космической, и ценны для нас те сознания, которые способны хотя бы на время исключать из своей сферы то, чем обычно наполнены личные мирки человека. Наша работа во всех мирах для эволюции. Ведь даже в надземном большинство людей утопают в пережитках того, чем жили они на Земле. Потому одухотворение земного окружения и поднятие сознания кверху при жизни в теле очень помогают удерживать контакт на уровне более высоком, созвучном с теми сферами, которые нас окружают. Не можем спуститься мы к вам, но вы к нам, устремившись, подняться могли бы всегда, в любой момент возвышения духа и сознания. Когда владыка говорит «я с вами всегда», предполагается в виду именно, что сознание ученика стремится подняться к учителю света, но не снизить его до себя. Об этом обычно забывается, и потому голос обращающегося обычно не слышен. Как же можно через низшее коснуться высшего? Устремление, то есть возвышение сознания до цели, к которой оно влечется, дано как единственно возможное средство контакта. Особенно это устремление мощно, когда оно насыщается чувствами преданности, любви, самоотвержения, то есть отречения от своего личного «я». Врата в мир наш открыты для того, кто может подняться до них. Но, ползая по земле, до них не подняться. Устремление даст духу крылья, а любовь – крыльям силу. Мы с вами, но в духе. Мы близко, но над и поверх жизни обычности.